На кого похож самоубийца? Эпиграф. Если человеку уже ничего не надо, значит, у него чего-то не хватает. Народная мудрость. Самоубийство. Страшное слово. Убийца самого себя. А почему вы решили, что имеете право убить самого себя? Вы сами дали себе жизнь? Вы знаете высший смысл своей жизни? Вы считаете, что она случайно возникла и случайно идет в страданиях? А вы в этом уверены? А если не так? Ах, вы не верите в Бога! Очень жаль, но это ваше право. Но прежде чем допустить мысль об этом шаге, надо бы очень хорошо подумать о том, что цена ошибки огромна. И чтобы принять безошибочное решение, надо многое прочитать и обдумать. Мысль покончить жизнь самоубийством появляется тогда, когда человеку кажется, что ему очень плохо, а путей улучшить ситуацию он не видит. Причем он думает только о земных радостях. Вот беда. Мало радости, а много скорбей. А что, у других нет скорбей? Почему тогда не все думают о суициде? У ваших предков во многих поколениях было мало скорбей? Почему они этого не сделали и подарили жизнь вам? Или эгоизм уже настолько силен, что думать о других и не хочется? Вспомните о тех, кому еще хуже, чем вам. Помогите им. Скажите, а кто вам сказал, кроме разнузданной телевизионной пропаганды, удовольствий, что все должно быть приятно? Все религии мира считают, что этот мир создан не для безобидного счастья, а как арена борьбы сил. Это не рай, вы ошиблись. Рай не тут. Изгнаны мы были из рая, а теперь многими трудами надлежит нам войти в Царство Небесное. Здесь распяли 33-летнего Христа. Он был Бог. Но легко ли ему было в этом мире? Он пришел не царем, а плотником, родился не на постели, а в хлеву, и страданий хлебнул сполна. И это рай? Вот как встретил этот мир даже Сына Божия. Вы не верите, что в раю может быть столько злобы, жестокости, брошенных детей, болезней, несправедливости? Это похоже на рай? А если все-таки здесь не рай, то почему вы должны тут жить безоблачно и счастливо? Но здесь мы можем общаться с Богом, поэтому здесь и не ад. И, как я думаю, вам не стоит в него так стремиться. Там гораздо хуже. Мы живем в трудном, падшем мире. Всю жизнь проводим на войне с обстоятельствами, со своими слабостями, с какими-то неблагоприятными факторами. В войне всегда сопутствуют тяжелые обстоятельства, лишения, страдания, болезни. Это реальные военные действия, в которых есть противоборствующие стороны, и ставка очень высока. Как на всякой войне, тут свист снарядов, грохот орудий, пот, кровь, потери, слезы, атаки и отступления, окопы, пши. Безусловно, было бы гораздо приятнее находиться не в окопах, а где-нибудь на морском берегу, вдыхать аромат соснового леса, наполняться силой от грандиозного вида моря, кушать шашлык, запивая его терпким красным вином, загорать, играть в волейбол, влюбиться. Но все же мы находимся на войне, а война – это далеко не курорт. Сначала нужно победить в этой войне, а потом, с орденами, полученными за подвигами, можно и на курорт. И тогда все будет. Ласковое солнце, любовь, счастье, море, дети, шашлык, вино и паруса. Надо только потерпеть, добить врага, покормить вшей, пострелять, напрячься. Потом будет мир. Так нам говорит христианство. В обратном порядке, сначала курорт, а потом сразу победа, не получится. Где вы видели, чтобы сначала вручали кубок, а только потом играли в хоккей? Где вы видели, чтобы сначала был выпускной бал, а потом институтский урок? Где вы слышали, чтобы сначала пенсия, а потом работа? Везде нужно сначала потрудиться и потерпеть, чтобы потом был результат, и его можно было отпраздновать. Кто вам сказал, что вы можете нарушить порядок вещей? На войне, как на войне, враги тоже есть. Они пытаются нам внушить, что как раз воевать против них не нужно. Они внушают нам, что и война, а не война. Внушают, что раз мы уже все-таки попали в окопы, то жить нужно и тут хорошо. И начинается обработка. Возьмите от жизни все, что вы сидите в окопах. Вы достойны лучшего, вы созданы для счастья. И многие, сидящие в окопах, поддаются этой агитации. Действительно, они уходят с передовой, бросают поле боя и пытаются отсидеться в тылу, за спинами тех, кто воюет, и получить все то, что можно получить только в мирное время. Это, конечно, не курортное счастье, а лишь жалкие крохи. Помягче постель, потеплее земляночка, потише грохот канонады. Одни уходят дальше от фронта, другие ближе. Но некоторые люди особенно сильно обижаются на командование за то, что фронтовая жизнь так не похожа на курорт. И от этой обиды они через фронт убегают к врагу. Это дезертиры. Они от своей трусости предают и уходят прямо к врагу. Идут в плен. Они надеются на то, что им там будет лучше, или хотя бы не так страшно. Откуда у них эта уверенность? Ох, как они ошибаются. Когда война закончится, те, кто был особенно смелым и терпеливым, вытерпел все трудности до конца, возвращаются домой героями, с орденами. Кто-то без орденов, но с медалями. Кто-то и без медалей, но все равно они возвращаются с победой. Домой, на долгий и счастливый отдых. Теперь настает время курорта. А что же дезертиры? Они никогда не вернутся на родину, не встретят своих родных и близких. О них и дома вспоминают редко, ведь они предатели. Никого особо не интересует их судьба. Они сами оторвали себя от своих, поступили как крысы, теперь и общаются с крысами. Они остаются в грязных и темных подвалах, являясь рабами своих новых хозяев. Отношение к ним соответствующее, они предатели. Кому можно уподобить человека, который кончает жизнь самоубийством, кроме дезертира? Человек пошел в лес за грибами и увидел волка. Он хотел насладиться общением с природой, а тут такая неприятная неожиданность. Он забыл, что в лесу иногда встречаются и хищные звери. Вместо того, чтобы попытаться спастись бегством или вступить в схватку с этим волком, человек достает из корзинки веревочку, закидывает ее на веточку, набрасывает петельку на голову и подвисает на этой веревочке. Ну какое может быть отношение к такому грибнику? Это же так страшно и глупо. Трус. Пришел человек на тренировку сборной команды страны по тяжелой атлетике. Видит, все поднимают огромные штанги. Красиво. И чемпион страны поднимает. И чемпион Европы поднимает. Ух ты. Ну и этот человек тоже решил, чем он хуже их. Но думает, я им покажу сейчас. Да я их переплюну даже. Подходит к штанге, пытается поднять, но... не по силам. Пыжится, пыжится, краснеет, грыжа уже вылезает, а поднять не может. Жуткая обида у него на всех проснулась, и на сборную страны, и на тяжелую атлетику, и на штангу, и на весь мир. Подходит к нему тренер сборной и объясняет. Дорогой, а с чего ты решил, что сможешь эту штангу поднять? Чтобы это сделать, нужны годы труда, пота, тренировок. Это ж не так все просто. Да и вообще, а зачем тебе это? Я хочу. Вы все можете, я что хуже вас? Я подниму, я лучший. Опять на помост. Опять попытки неудачны. Нанесен последний удар по самолюбию. Выясняется, что он не такой сильный, как хочет сам себя видеть. Что же делает этот человек потом? Он отходит от помоста и... выпрыгивает из окна. Вот, раз он не может поднять эту злосчастную штангу и удалить свою гордыню, так и жить незачем. Самый простой способ. И тренироваться не надо, чтобы это желание исполнить. А ведь смог бы когда-нибудь поднять. Точно бы смог. Представьте себе еще такую ситуацию. Знакомый вам очень хороший человек заплатил за ваше обучение в одном очень дорогом учебном заведении. Вы думали, что там будет легко, что будет непрекращающаяся радость, пиво, девушки, фильмы, дискотеки и клубы, ну а потом и торжественное вручение диплома. А оказалось, там нужно еще и учиться. Ах, какие страдания! Ах, разрушенные мечты! Как только вы это поняли, вы возвращаете к своему благодетелю и бросаете ему зачетку в лицо. Да ну тебя с твоей учебой, не нужно мне это все. Еще и плюнем в его сторону. Это ж надо, как он нас подставил. О чем можно говорить с таким неблагодарным человеком? А кто же благодетель, заплативший за ваше обучение? Бог. Не бросайте Богу свою жизнь, не плюйте на Него. Да и подумайте, какое после этого может быть отношение у благодетеля к вам. Потом ничего нельзя будет вернуть назад. Часто люди в своей гордыне произносят что-то подобное. А зачем мне этот подарок, жизнь? Я ее не просил. Действительно не просил. Подарки вообще делаются не по просьбе, а от чистого сердца. Другое дело, как мы воспринимаем этот подарок. Вот человек, который от чистого сердца приносит подарок ребенку. Возьми, играй, развивайся, пусть тебе будет хорошо. Разворачивается подарок. Там игрушечный, но очень дорогой экскаватор. Мальчик надувает губы и начинается. Не нужен мне этот синий экскаватор, я хотел желтый, и вообще не игрушечный, а настоящий, и не просто желтый, а золотой, да не экскаватор, а ракету, да чтобы у ракеты была начинка из свежего арбуза. Я такую по телевизору видел. Убеждение в том, что таких экскаваторов с арбузной начинкой не бывает, не принимаются. Подарок экскаватора летит в окно. Праздник не получается. С подарком не угодили. Ребенок был слишком капризный. Может, не выспался, а может, болел, а может, не воспитан. На следующий день. А где мой экскаватор? Нет, ты его вчера сам в окно выкинул. Слезы, жалость, раскаяние. Он был такой хороший. Но его уже нет, улетел. Вряд ли тот, чей подарок улетел в окно, придет еще раз его дарить. Экскаватор-то был эксклюзивный и очень дорогой. Не бросайтесь дорогими подарками из-за того, что на данный момент ваши ожидания не соответствуют реальности. Не выбрасывайте подарок, ведь наступит следующий день. Михаил Хасминский, кризисный психолог.